presidents to represent me. I'm out for presidents to represent me. I'm out for presidents to represent me. I'm out for dead for presidents to represent me. Солнце тихо в комнате раздвигает тьму. Снова утро, снова мысли. Зачем живу? Снова легкими шагами по знакомым улицам. В зеркале перед глазами жить шрамами на лице. В конце концов отношения становятся страшнее кошмарных снов. Не видно берегов этому по секрету нам, хотя на счастье, которых не пойму. И снова заново начну с чистого листа. И вроде все уже идет как надо, но мое прошлое тропинка, а не автострада. Господь, шаг за шагом, прошу быть рядом. Радуй меня взглядом, то чего мне не хватает, это то чего мне надо. День кончается закатом, вечер перед экраном с интернетом. Ночь закончится рассветом, буквами в квадратах на листке. Куплету в пепельнице, сигарета, мысли об этом в голове приходят и уходят ветром. Потом решаю, что нажать паузу или опять воспользоваться стопом. Ночь звездным небом за окном, а утром кажется все это глупым. Тупо ты опять сидишь один, дыхая никотин, вспоминая, что ты любящий любим. 10 минут на автобусе, и вот мы рядом стоим. Прочь от тротуаров слов, дорога мыслей по переулкам стихов. К автостраде истины уже давно бессмысленные. В этой жизни холодной, как тысячи льдинок, что не растают весной. В этой жизни сложной, слишком много потерь. Там, где нужна поддержка, заперта дверь. Там, где беда за бедой, стопорит ноги. Тебе нужна поддержка от людей, что на одной с тобой дороге. И снова рядом чистые глаза, чистое сердце, душа, в которой для меня всегда открыты дверцы. Перебирая ноги по дороге Млечного Пути, я не найду такой звезды, как ты. Костры горят в душе, туман в глазах. Эта любовь зажимает мое сердце в тисках. И те минуты счастья, что подарила она, закрыли все пространства, не на стенах. Всегда закрою шторы, забуду про мелкие ссоры. Раскаты грома до боли знакомы. Мысли о другом уже становятся невесомы. И ничего не надо, лишь бы рядом были мы. Настало время осенней поры, отцвели цветы. Мозг задается вопросами, ища на них ответы. Пересекаешь запреты, ведь ты не можешь иначе. Много стараний приводит к очередной неудаче. Set me.